«Да», — грустно сказал Сарим, повернувшись к магу. «Ну, не получилось, что теперь? Со всеми такое случается однажды», — Асмус развел руками, «все же вести расходятся медленно. Пропить добычу в порту мы успеем. В рукопашной мы точно не справимся». Капитан набежал глазами густую цепь солдат. «Может, портал откроешь? Не на 20 человек. Да и портал яснее ясного укажет, кто я такой. Тогда никакого выхода нет, придется». Рыцарь с усами внимательно слушал их разговор издалека. Наконец, ему надоело ждать. Он набрал воздуха в грудь и крикнул. «Эй, вы там, решите уже что-нибудь, пока я не умер от старости. Тебе это не грозит», — тихо, но с угрозой, — ответил ему капитан. «Что ты там говоришь, старик?» — раздраженно спросил рыцарь, начавший терять терпение. «Ты забыл надеть амулет», — ответил за капитана маг и выбросил ладони вперед. Пожилой рыцарь, а с ним четверо солдат, стоявших ближе всего, кубарем покатились назад, сбитые волной сжатого воздуха. Пока они пытались выбраться из воды, маг развел ладони в стороны и солдаты, кинувшиеся на них с двух сторон, наткнулись на невидимую стену. «Грузитесь», — с натугой прохрипел маг, — «долго я их не удержу». Никому ничего не пришлось объяснять, все погрузились в лодки за 5 секунд, после чего туда же медленно прошел маг, перепрыгнул через борт, а потом только снял магическую защиту. Солдаты, безуспешно атаковавшие воздух, упали на землю, а когда встали, преследовать пиратов было уже поздно. Только вынырнувший из воды старый рыцарь вцепился в борт железными руками, словно хотел остановить лодку. «Не уйдешь!» — яростно хрипел он из-под обвисших седых усов. Асмус позаимствовал у Гила стрелу из колчана и легонько ткнул наконечником в лицо рыцаря. Тот внезапно застыл, руки его безвольно разжались, а потом вся бронированная фигура исчезла под водой. Им вдогонку полетели арбалетные болты, но маг снова поднял руки и они просто упали в море. Зато с ответом маг не задержался, терять ему было уже нечего, поэтому несколько огненных шаров полетели в сторону берега, заставив солдат своим кататься по песку, в попытках сбить пламя. Все, маг с измученным видом присел на лавку, если бы эти идиоты догадались пробить дно в лодках, все было бы гораздо печальнее, но они слишком понадеялись на численное превосходство, судьба предшественников из конвоя ничему их не научила. Плевать. Настроение у капитана резко улучшилось, все прошло так, как прошло, теперь осталось только свалить из этих мест. «Я все же не верю, что тебя смогут вычислить, мало ли магов на свете». Увы, Асмус поспешил его разочаровать, то, что только что сделал я, могут сделать только 4 десятка магов. 25 из них преподают, или работают в академии, остальные служат разным государям. Есть только один маг-изгой, местонахождение которого неизвестно, вот его и будут искать. Есть, правда, надежда, что корабль в Вейсе не запомнили, а меня не сопоставит с тем охотником, что посещал графа, тогда найти нас будет сложнее, а то, что на меня повесит новое преступление, так мне не привыкать. Того, что за мной числится уже сейчас, хватит на 2 десятка самых изуверских казней. Будем на это надеяться, задумчиво проговорил капитан, и тут же добавил, а не лучше разбудить демона. Асмус на какое-то время задумался, потом проговорил. Нет, пока не стану, есть у меня кое-какие планы на будущее. Когда лодки ткнулись в борт корабля, ключник, обрадовавшийся их возвращению, быстро скинул канат, и члены команды по одному стали подниматься на борт. Следом подняли сами лодки и сундук, а после раненых товарищей. Гарту, который до этого держался молодцом, опять стало плохо, и он потерял сознание. Уложив раненых здесь же, команда собралась на совет. Первым взял слово капитан. «Итак, друзья», — тихим, отнюдь не командным голосом сказал он, — «у нас все получилось. Благодаря, в основном, усилиям нашего мага, мы захватили уйму золота. К счастью, никто из наших не погиб, а раненых Асмус скоро поставит на ноги. Мы здорово наследили, очень может быть, что нас когда-нибудь отыщут. Тогда придется заходить в порты с опаской, или сменить корабль. Но это будет еще не скоро, пока нужно решить, что нам делать с золотом. Пропить столько нам не под силу. Сколько выходит на каждого?» — спросил Кардив. «Я знаю, что ты хотел бы оставить море, но 1/20 части этого сундука хватит только на самое скромное существование, вряд ли ты хочешь этого. Что ты сам предлагаешь?» — спросил за всех Берт. «Теперь у нас есть казна, достаточно большая, чтобы начать уже нормальную торговлю, завязав, хоть на время, с грабежом. Закупиться товаром, благо трюм у корабля вместительный, отвезти его, куда следует, продать, получить прибыль. Толковая мысль, поддержал Склир, но конкретно сейчас мы что делать будем? Карта у тебя? Спросил капитан, Склир кивнул. Ну, так давай ее сюда и показывай ближайший торговый порт. Показывать ничего не пришлось, капитан и сам прекрасно знал расположение крупных торговых городов северного побережья. Ткнув в карту едва ли не наугад, он принял решение. Порт Кадис, Асмус, тебя там ищут. Разумеется, отозвался маг, склонившись над телем, правда, всего лишь за некромантию и незаконное целительство. Казнить сразу не будут, но выдадут академии, что равносильно казни. Постарайся не попадаться, посоветовал ему капитан, разворачивайтесь на восток. Ветер ловите сами, сразу заявил маг. Мне нужен отдых, и помощнику моему тоже. Пойдем, Ля. Оба они отправились в каморку мага, чтобы благополучно завалиться спать. После всего пережитого, когда страх уже отпустил, обоих как никогда клонило в сон. Глава 10. Порт Кадис, судя по описаниям бывалых моряков, был, если и не раем на земле, то, по крайней мере, довольно приятным местом. И действительно, лучшего места, чтобы спустить торговую выручку или разбойничью добычу, трудно было придумать. В городе царили весьма мягкие законы, запрещалось убивать и грабить, да еще кое-что, с остальными удовольствиями все было в полном порядке. Бесчисленные кабаки смогли бы при желании споить всех моряков мира, вина и угощения нашлись бы на любой вкус и кошелек. Для любителей чистоты были выстроены огромные бани, а к услугам ценителей женского пола были многочисленные бордели, где их ждали женщины со всего света, на выбор. Там же находился гигантских размеров рынок, где можно было купить что угодно, от кожаных сандалий до прекрасной рабыни любого цвета, возраста и фигуры. На дорогу у них ушло 6 дней, этого времени как раз хватило, чтобы раненые встали на ноги. Гар чувствовал себя хорошо, а вот Тиль пока мог ходить только с посторонней помощью. Магия Асмуса и его целебные растворы помогали слабо. Наконец, утром 6-го дня, капитан объявил, что цель их близка. Они не теряли из виду берег, а город Кадис имел такие размеры, что проплыть мимо было невозможно при всем желании. Ради такого дела Асмус даже не стал возражать и изменил ветер по заказу. Матросы заметно приободрились, когда корабль бросил сходни в порту. Сарим не стал делать отеческих внушений команде, приказал только не разбредаться. На корабле остались только ключник, который сослался на слабое здоровье, Тиль, еще не оправившийся от ранения, да старый Юрген, который вообще не любил бывать на суше. Капитан пообещал, что пришлет на борт выпивку и угощение для них, возможно, и женщины туда придут. Ступить на твердую почву было приятно, тем более, что никаких особых дел их здесь не ждало, а только отдых и развлечения. Они прошли по широкой портовой улице, выбирая место, где остановиться. Все оделись максимально нарядно, оружие взяли минимум, только ножи, которые предназначались не столько для убийства людей, сколько для нарезания жареного мяса и открытия винных бутылок. Ля надел те вещи, в которых ходил на прием к графу, посчитав их вполне пригодными для порта. Асмус, которого, как известно, многие здесь искали, постарался максимально преобразиться. К этому моменту у него отросла курчавая борода, которую он, как и короткие волосы, покрасил в седой цвет, отчего сразу стал выглядеть старше лет на 10. Оделся он нарочно так, чтобы выглядеть самым бедным среди команды. Серые холщовые шаровары, короткие сапоги на шнуровке и красная рубаха на запахе, подпоясанная цветастым кушаком, нарочно сильно поношенная и такого размера, что в нее вполне можно было засунуть двух асмусов. Как бы то ни было, а своего он добился, в таком облике пожилого нищего моряка сложно было опознать одного из лучших магов мира. Когда они шли в людском потоке, капитан взял Лея за плечо и приказал: «Присмотри за крысом, с ним неладно, и не отставайте от нас». Лея посмотрел на разбойника, тот действительно выглядел плохо, глаза бегали по сторонам, угрюмое лицо с многочисленными шрамами побледнело, он резко начал хватать ртом воздух. «Что с тобой?» – спросил Лея, взяв его за руку, «давай отойдем». Они отошли с дороги и крыс присел на корточки, облокотившись спиной о стену. «Голова кружится», – с виноватым видом объяснил он, «много людей вокруг, не привык к такому, мне и на корабле неуютно было, а здесь, ничего», — попытался успокоить его Ля, «у меня тоже такое было, когда впервые в город попал, это пройдет со временем, нужно идти, наши уже далеко». Мальчик взял разбойника за руку, и они вместе пошли вперед, стараясь быстрее догнать остальных. Крыс старался смотреть только себе под ноги, а направление выбирал Ля. Когда они, наконец, поравнялись с остальными, команда уже стояла на крыльце большого дома, а капитан на чем-то договаривался с немолодым толстым человеком, обладавшим длинной седой бородой. Договорились они быстро, несколько золотых реалов перекочевало из кошелька капитана в жадно протянутую руку хозяина заведения. Тот сделал шаг назад и призывно распахнул двери. Лицо его выражало высшую степень дружелюбия. Сарим повернулся к команде и, довольно улыбаясь в бороду, сообщил: «Друзья, я прекрасно знаю, как сильно у вас пересохло в горле, и насколько тесно в штанах, но предлагаю прежде посетить бани. Так уж получилось, что от всех нас жутко смердит, негоже в таком виде посещать приличное заведение». Его заявление было встречено одобрительным гулом. Толпа дружно ввалилась в широкие двери. Как выяснилось, это заведение выполняло функции не только бани, но также публичного дома и кабака, то есть все нехитрые удовольствия, до которых так охочи моряки, были к их услугам. Быстро скинув одежду и обувь, вся команда прошла в помещение парной. Здесь почти ничего не было видно, а от горячего воздуха у Ля перехватило дыхание. Все они расселись по деревянным лавкам и какое-то время молча сидели, обливаясь потом. Ля никогда ничего подобного не испытывал. Помывка в родной деревне заключалась в поливании себя из ковша, мыло было большой редкостью и стоило дорого. Через некоторое время, появившийся из облака парабанщик предложил им окунуться в бассейн, что они и сделали с превеликим удовольствием. Ля к тому времени уже окончательно размяк, он прилег на лавку и прислушивался к ударам сердца, которые, словно молот, стучало изнутри в грудь. Прохладная чистая вода приняла его в свои объятия, сразу успокоив дыхание и сердце. В бассейне было неглубоко, вполне можно было стоять на цыпочках. Окунувшись еще несколько раз, он поднялся по ступеням вслед за остальными. Они перешли в соседнее помещение, где было уже не так жарко, а воздух был сухим. Обслуга принесла мыло и мочалки, команда повалилась на дощатые лежаки, а банщики стали быстро намыливать их тела. Ля при этом окончательно расслабился, его давно немытое тело было в восторге от общения с мылом, а жесткая мочалка окончательно сдирала грязь. На какое-то время он даже задремал, а когда проснулся, услышал хохот и оживленные разговоры. Перевернувшись на спину, он с удивлением обнаружил, что, вместо молодого смуглого парня, его намыливает женщина, молодая, красивая и почти голая. Вся ее одежда состояла из тонкой набедренной повязки, голая грудь нависала над ним. Тряхнув черными волосами, она стала намыливать его спереди, улыбаясь и сверкая большими зелеными глазами. Покраснеть мальчик не смог, от жары он и так был красным, как вареный рак. «Тебе нравится?» — спросила она, голос был приятным и, несмотря на сильный акцент, говорила она понятно. «Да», — ответил Лео, стараясь унять дрожь в голосе. Рука с мочалкой спускалась все ниже. От логического завершения ситуации их спас зычный голос Берта. «Хорош валяться, нас ждет выпивка». Призыв его был услышан, пираты стали подниматься со своих лежаков и, окатив себя водой из ведра, обтирались полотенцами. Полуголые женщины, впрочем, никуда при этом не делись, они сопровождали команду, пока те с неохотой натягивали штаны. Спустя некоторое время, весь экипаж корабля, одетый, как попало, сидел в просторном помещении на маленьких стульях, поставленных с одной стороны низкого стола. Стол этот был довольно обширным и ломился от всевозможных закусок. Были здесь и жареные поросята, и какая-то зелень, и печеные тушки каких-то крупных птиц, и рыба, зажаренная целиком. На большом блюде лежали ломти хлеба, явно только что испеченного. Те же прекрасные полуголые женщины расставляли кувшины с вином. С одной стороны стола сидели пираты, с другой на циновках расселись четверо музыкантов, играли они какую-то грустную мелодию, под которую красиво извивалась смуглая танцовщица, одетая в многочисленные нитки бусы и несколько серебряных браслетов на руках и ногах. Пираты, истосковавшиеся по вину, которое капитан запрещал в плавании, по еде, должным образом приготовленной, и, более всего, по женщинам, немедленно набросились на все эти удовольствия. Вино ручьем полилось в оловянные кружки. Пираты быстро кромсали ножами сочное мясо, подхватывали душистый хлеб, аппетитно хрустели овощами и пили, пили, пили. Сам Лео был непривычен к вину, а потому, рассудив здраво, экспериментировать не стал. Чтобы не отставать от остальных, он тоже сделал глоток из кружки. Вино было сладким и крепким, в голове сразу зашумело, поэтому снова прикладываться к кружке он не спешил. К счастью, на столе нашелся небольшой кувшин с чистой родниковой водой, который, само собой, никого больше не интересовал. Дотянувшись, он схватил его и поставил перед собой. Веселье, меж тем, продолжалось. Буль, уже изрядно пьяный, встал из-за стола и подошел к музыкантам. Отобрав лютню у седого тощего старика, он прогнал его из зала, а сам, подтянув струны, заиграл другую, куда более быструю мелодию. Остальным музыкантам не осталось ничего другого, кроме как поддержать его. Сменила свой танец и девушка, теперь она уже не извивалась, подобно змее, а быстро вертелась, топоча по циновкам босыми ногами и выбрасывая руки, в такт музыке. Браслеты звенели, как еще один дополнительный инструмент. Лео беглым взглядом осмотрел товарищей. Берт, сидевший справа от него, опрокинул уже десятую или одиннадцатую кружку с вином, закинув следом огромный кусок жареной свинины, но огромное тело давало о себе знать, никаких признаков опьянения помощник капитана не проявлял. Много пил и сам капитан, но и его вино словно совсем не брало. Серые глаза все так же цепко смотрели из-под густых седых бровей. Самым тихим был Крыс, он сидел на самом краю стола, глядел на все происходящее дикими глазами, да периодически отхлебывал из кружки, не забывая, впрочем, тискать одной рукой женщину, прижимавшуюся сбоку. Слуги сноровисто подхватывали со стола опустевшие блюда и ставили на их место новые, другие подливали в кувшины вино, которое испарялось еще быстрее, чем еда. Постепенно голод и жажда отходили на второй план, а пираты больше склонялись к иным удовольствиям. То один, то другой, подхватив какую-нибудь из присутствовавших женщин, уединялись с ней в соседнем помещении, где, как понял Лео, находились спальные номера. Сами женщины тоже прилагали все усилия, чтобы никто из таких солидных гостей не остался недовольным. Шею Лео обвили две тонких руки, а нежный голос, явно принадлежавший той самой женщине из бани, зашептал на ухо: «Ну что, мой сладкий, ты уже знаешь, что следует делать с женщиной?» «Ну?» Лео растерялся. «Да, знаю, видел, то есть...» Уточнять, что именно он видел, Лео не стал. «Хочешь попробовать сам?» Голос ее был все тише, а губами она, казалось, залезала ему прямо в ухо. «Да, наверное, да», ответил Лео уже более твердым голосом. Он здраво рассудил, что, побывав в настоящем бою и собственноручно убив уже троих человек, странно будет бояться женщины. Да и выглядела она совсем не страшно. Даже наоборот. «Так пойдем», она еще крепче обняла его за шею и потянула за собой. «Есть место, где нам никто не помешает». Мальчик не стал сопротивляться, но успел отхлебнуть еще вина из кружки. Они вместе прошли в небольшую комнату, половину которой занимала широкая кровать, застеленная белой простынею. Две свечи в красивых бронзовых подсвечниках немного рассеивали полумрак внутри. «Ну, что же ты?» – спросила она, вытягиваясь на кровати и стягивая последнюю деталь одежды. «Иди ко мне. Я просто, не знаю, говори мне, что делать». Лео тоже стал раздеваться. «Не думай ни о чем», женщина широко улыбнулась и протянула к нему руки. «Я все сделаю сама». Лео пытался сказать что-то еще, но рот его был заткнут поцелуем, а нежные, но сильные руки женщины притянули его к прекрасному телу. Нельзя сказать, что все прошло на отлично. В силу своей юности и неопытности Лео не смог сделать все положенное, но кое-какой опыт и удовлетворение он получил. От души поблагодарив свою первую женщину, он натянул штаны и вернулся в зал. Только он собрался сесть на свое место и подкрепить силой едой и вином, как за плечо его ухватила чья-то сильная рука. Обернувшись, он увидел перед собой задумчивое лицо капитана. «Лео, мальчик мой», — сказал капитан неожиданно добрым голосом, — «судя по твоей довольной роже, ты только что стал мужчиной. Поздравляю тебя, но не спеши по этому поводу напиваться, мне кое-что от тебя нужно». «Я готов», — тут же ответил Лео, ему действительно хотелось теперь сделать что-то полезное. «Слушай и запоминай, Сейчас я буду беседовать с одним важным человеком в дальней комнате, там, в конце коридора. Нам должны будут принести еду и выпивку, но я не хочу, чтобы наш разговор подслушал кто-либо посторонний. Поэтому ты заберешь поднос и принесешь его нам. Я готов, снова повторил Лео. Только рубашку надень, напомнил ему капитан. Лео натянул рубашку и постарался придать себе серьезный вид, что оказалось не таким простым делом. Губы его невольно расползались в улыбке. Скоро через их зал пошел слуга, богато одетый юноша немногим старше, чем он сам. Лео преградил ему путь. «Мне нужно в дальний номер», — настойчиво сказал слуга. «Я сам сделаю это», — уверенно возразил ему Лео. «Отдай поднос». «Нет, это сделаю я», — он все еще пытался возражать. Лео не стал спорить, просто достал нож и с задумчивым видом провел пальцем по лезвию. Парень оказался сообразительным. Он прекрасно понимал, что убийцу накажут и довольно жестоко, но это будет потом, а собирать с немытого пола свои внутренности он будет уже сейчас. Вопрос с сопротивлением был решен. Лео шел по коридору, удерживая в руках поднос, на котором стояла ваза с фруктами, два золоченых кубка и кувшин, покрытый пылью и паутиной, пробка которого была запечатана печатью с замысловатым узором. Коридор был слабо освещен, приходилось внимательно смотреть под ноги. А из-за тонких дверей раздавались вздохи и стоны, там от всей души развлекались его боевые товарищи. Из одной двери послышался рев медведя на случке, в котором Лео без труда опознал голос Берта. Помощник капитана, обладая завидной силой и выносливостью, выкладывался изо всех сил. Вежливо постучав в двери, он медленно приоткрыл одну створку. Помещение было маленьким, примерно 4 на 4 шага. В центре его стоял приземистый столик, а с двух сторон от него на толстых узорчатых коврах сидели участники переговоров. Помимо капитана здесь присутствовал пожилой господин в дорогой одежде. Он был очень стар, лет 70, а то и больше, но при этом не обнаруживал и тени дряхлости, был подтянут, с прямой спиной, с крепкими руками. Блеклые серые глаза смотрели из-под кустистых бровей, словно бы проглядывая мальчика насквозь. «Не беспокойся, Хамид», спокойно сказал капитан, «это мой человек, продолжай. Ля, налей нам вина». Ля с помощью ножа отковырял печать и, с великим трудом выдернув пробку, налил в оба кубка почти до краев. Аромат дорогого старого вина приятно защекотал ноздри. Пригубив вино, Хамид продолжил прерванный разговор. «Так вот, как я уже говорил, тот факт, что Энгиль, младший сын, не должен никого смущать. После смерти короля, престол достанется именно ему, это уже решенный вопрос, а братья будут заниматься только военными делами. А не захотят ли они отправить его вслед за отцом? Не припомню принцев, что добровольно бы отказались от престола. Об этом позаботится совет регентов и придворные маги, с которыми ссориться не захочет никто. Да и, как бы там ни было, твоя задача от этого не изменится. Ты и твои люди нужны, чтобы доставить княгиню в порт, целый и невредимый. «Можешь на меня рассчитывать, Хамид», — ответил Сарим. «Ля, ты нам больше не нужен, но лучше постой за дверью. Не нужно, чтобы там стоял кто-то другой». Когда Ля вышел за дверь, упомянутый другой стоял в другом конце коридора. Это был тот самый слуга, который не оставлял надежды подслушать разговор. Ля оскалил зубы и положил руку на рукоять ножа. Парня как ветром сдуло, а за спиной его продолжался разговор. «А что с отцом девочки? Ему не жаль ее отправлять. Мой господин, как это ни печально, беден. Единственное его богатство – княжеский титул, да еще огромный кусок бесплодной земли, именуемый Патвей. Этот богатый город стоит на его земле, но не принадлежит ему. Платит небольшую дань, которая и составляет все его доходы, вместе с ничтожным оброком от двух дюжин деревень, да пошлинами с караванов, раз в год проходящих по его земле. Его вассалы давно разбежались, собственно, князем он является только номинально. Вот поэтому он так старается породниться с королем. А к чему такая таинственность? Есть те, кто хочет помешать. Не только хотят, но и сделают это. Очень многие люди знают весь расклад вокруг королевского трона, а потому постараются протолкнуть в невесты своих дочерей. Сам принц хочет только ее, хоть и знаком с ней исключительно по письмам. Но соперники не страдают ненужной моралью, а потому могут пойти на самые подлые меры, вплоть до убийства девочки. Так серьезно? Да. Я потому и рассказываю тебе все в подробностях, чтобы ты был готов ко всему. Отправить серьезную охрану князь не в состоянии, просто людей у него нет, а надежных людей тем более. Вот и получается, что единственная надежда на секретность, твой корабль мало, кому известен, поэтому я и выбрал его. Что с оплатой? Вот, Ле услышал, как какой-то предмет, с глухим звуком упал на стол, это половина, вторую ты получишь от короля, это будет для меня гарантией безопасности девочки. Неплохо, ответил Сарим через минуту, совсем неплохо. Если столько же даст король, то я готов и на более опасные приключения. Договорились, спросил его Хамид. Да, не раздумывая больше, ответил капитан, можешь на меня рассчитывать. Я и не сомневался в тебе, Сарим, девочку приведут завтра ночью, подготовьте для нее место. На этом разговор закончился, Хамид отправился по своим делам, а капитан вместе с Ле вернулся в зал. Отыскав среди мертвецки пьяных пиратов едва живого Склира, он приподнял его и пощечинами привел в чувство. «Открой глаза и скажи мне, какой товар можно купить здесь, чтобы потом с выгодой продать в Северном Королевстве Палантина? А где мы сейчас?» – пробормотал Склир, с трудом ворочая языком. Глаза его были закрыты. «Кадис», – терпеливо объяснил ему капитан, – «Порт Кадис. Тогда это специи, ткани и вино. Можно еще рабынь из южных земель». «Так и сделаем», — сказал капитан, потом вытер краем скатерти испачканную соусом физиономию матроса и положил его обратно. «Что мне делать сейчас?» — спросил у капитана Ле. «Я буду думать, а ты напейся и ложись спать. Можешь еще раз развлечься с какой-нибудь красивой шлюхой, но они тоже уже спят, парни всех довели до обморока». Ле не стал перечить капитану и вернулся за стол, быстро отыскав почти полный кувшин с вином. Из всей команды за столом оставался только Асмус. Он был пьян, только явно не вина, пил маг гораздо меньше других. Скорее всего, принял что-то из своих зелий. Глаза были открыты, но бесцельно смотрели в одну точку. Решив его не тревожить, Ля взял кувшин и вылил ароматную темно-красную жидкость в кружку. Вздохнув, приложился и отпил половину, потом отдышался и допил все. Прикинув, решил, что выпитого достаточно и пошел искать себе место, где можно прилечь. Он прошел по коридору и выбрал один из номеров. На кровати лежали две голых женщины, но места было еще достаточно. Прежде чем его мозг окончательно утонул в вине, Ля стянул сапоги и рубаху, а потом прилег между ними и закрыл глаза. Ему снилась женщина, первая в его жизни, имя которой он забыл спросить. Глава 11. На исходе третьего дня команда со стонами и проклятиями возвращалась на корабль. Ничего не соображающие, опухшие от беспробудного трехдневного пьянства, пираты шагали, поддерживая друг друга и изредка останавливаясь, чтобы поблевать. На ногах оставались только Сарим, Асмус и Ля. Мальчику после первой в его жизни пьянки было так плохо, что он больше и смотреть не мог на вино. Опытные в пьянстве товарищи над этим посмеивались и говорили, что все пройдет. А на корабле в это время царило оживление. На пустом бочонке сидел ключник и контролировал погрузку товара. Не прерывая праздника, капитан успел отлучиться на корабль и отдал соответствующие приказы. Ключник, при всех его недостатках, умел работать и пьяным, а потому успел заключить с местными купцами сделки на покупку специй и тканей. Сейчас все это полуголые грузчики носили на корабль и складывали в трюм. Сам ключник был все так же пьян, но глаза его были ясными, и соображал он хорошо. Последним на корабль вернулся Асмус. Он успел сходить на рынок и теперь его сопровождал носильщик, согнувшийся под тяжестью огромного мешка. Сам маг держал в руках самое дорогое приобретение, две толстых книги в деревянном переплете. Бросив монетку грузчику, маг забрал у него мешок и с хрипом потащил его в свою каюту. Когда корабль отошел от причала, Асмус, Сарим, Ля и Склир собрались на корме. «Девочка здесь», — сообщил капитан, — «она в отдельной каюте, где я раньше хранил некоторые важные вещи. Там натурально собачья конура, но одна кровать поместилась. Команда об этом знает», — спросил Асмус. «Они знают, что мы кого-то везем. Возможно, знают, что этот кто-то — женщина. Это все, кто будет ей заниматься», — уточнил маг. «Девушки, даже княгини, тоже имеют свойство есть, пить и испражняться. Думаю, Лес может это сделать», — предложил маг. Все присутствующие пристально посмотрели на мальчика. «Ну, я постараюсь», — растерянно ответил Ле. «Да уж постарайся», — Асмус усмехнулся, — «ты ведь ухаживал за монстром, которого тоже нужно было кормить и чистить, а девочка все же красивая. На том и решим. Подвел итог капитан, я освобождаю тебя от любой работы, кроме выполнения капризов княгини, в перерывах учись драться или помогай чародею. Кардив тоже будет знать, на нем лежит кормежка. Плавание на север займет дней 10 или 11. Не факт, что ветер будет попутным, да и штормы в тех широтах не редкость. Я все понял, Ля кивнул. Что с товаром? Спросил капитан, сменив тему, позовите ключника. Ключник явился быстро, дохнув на окружающих винным перегаром, он начал доклад. Почти 10 тысяч локтей ткани, шелк, атлас, бархат, парча. Пришлось потратиться, но продадим с пятикратной выгодой. Специи, шафран, перец, кардамон, мускатный орех и многое другое. Всего 14 наименований общим весом в 2000 фунтов. Если все пройдет хорошо, выгода будет десятикратной. Какие цены ты планировал? С интересом спросил Склир, что-то подсчитывая в уме. Оптовые, конечно, не задумываясь, ответил ключник. Я ведь понимаю, что никто из нас не будет стоять на рынке с весами. Что ж, думаю, прошедшую пьянку мы оправдаем. Капитан оглянулся на удаляющийся причал и пошел к себе в каюту. Через минуту все услышали его рев. Отчего в моей каюте такой бардак? Сарим, не кричи так, послышались оправдания Теля. Я правда пытался пользовать девок на палубе, но они кричали на всю пристань, так что местная стража грозила меня арестовать. Немедленно приберись, уже спокойнее велел капитан. Кардив сказал, что ужин для княгини будет готов через час, тихо объясним ему Асмус, а пока мы пойдем разбирать покупки. Покупок было много. В мешке лежали пучки сушеных трав и цветов, мешочки и склянки с порошками, пустая посуда для зелий, какие-то непонятные инструменты. Кроме всего перечисленного, на дне мешка оказался странный продолговатый предмет, завернутый в ткань. «Это тебе», — сказал Асмус, — «используй с умом». «А что это?» — спросил Лео, вынимая из мешка саблю в ножнах. «Ятаган из лучшей булатной стали. Тиль научит тебя им пользоваться». «Ну, если, конечно, капитан его сейчас не убьет». Рукоять была выточена из цельного куска слоновой кости, заканчивалась она массивным набалдашником с серебряными накладками. Вытянув из ножен клинок, Ля залюбовался на зеркально-гладкую сталь с темными разводами. Режущая кромка была идеально гладкой. Странно было видеть саблю, заточенную с внутренней стороны, но Тиль использовал такую и у него отлично получалось. «Я не лучший фехтовальщик», прокомментировал Асмус, «но такой штукой возьмусь отрезать человеку голову в одно движение». Наступило время ужина. Кардив, благодаря своим умениям и хорошему набору продуктов, которые также успел закупить ключник, приготовил отличные блюда, которые только и полагает есть титулованной особе. Взяв поднос с тарелкой супа, отбивной и мягкими булочками, он направился к указанной двери. Там он тихо постучал и стал ждать ответа. «Войдите», — ответил тихий девичий голос за дверью. Удерживая поднос одной рукой, Ля распахнул дверь и вошел. Каюта была такого размера, что от одной стены до другой можно было достать руками. Половину площади занимала кровать, застеленная чистым бельем и с большой пуховой подушкой. На ней сидела девочка, чуть старше его годами, лет 13 или 14, одетая в красивое желтое платье с корсетом. Ее светлые волосы были заплетены в толстую косу, в руках она держала книгу. «Ваше высочество», Ля учтиво поклонился, одновременно поставив поднос на маленький табурет, привинченный к полу. «Здесь ужин. Если желаете чего-нибудь еще, то можно и потерпеть», закончила за него княгиня. «Мне уже объяснили, что сидеть нужно тихо, как мышка, и даже отхожее место посещать незаметно для остальных. Команда знает, что у нас пассажир», Ля попытался объяснить, «не знают они только, что вы княгиня, так что, прятаться особого смысла нет. Прятаться мне посоветовал мой воспитатель Хамид, я привыкла его слушать, он никогда не советовал мне плохого. А ты кто?» Ее взгляд скользнул по перевязи с ятаганом, благородный рыцарь. «Нет, что вы, я, Леонард, простой». Проглотив слово пират, он выдал, «моряк, да, матрос на торговом судне, ну, да», она вздохнула, «мой отец настолько беден, что его покинули большинство вассалов, а те, что не покинули, смотрят на сторону. Теперь и меня к жениху сопровождает простой моряк. Но ничего, очень скоро это изменится, когда вы выйдете замуж за принца. спросил Лео. Собственно, его функция заключалась только в том, чтобы принести ужин, но он решил еще и развлечь девочку разговорами. Скорее, когда мой муж станет королем, владение моего отца граничит с его королевством, можно будет проложить дорогу и даже объединить оба владения. У отца нет наследников, а княжество, пусть и такое бедное, будет отличным приданым. Так вы ради этого выходите замуж? Ле уже определенно совал нос в чужие дела. В общем, да, не стала скрывать княгиня, принц Энгиль, хороший человек, он добрый и я ему нравлюсь. Думаю, что полюблю его. Что же, я рад за вас, надеюсь, ваш жених и в самом деле станет королем. Ле, поняв, что и так задержался сверх положенного, встал, пожелал княгине спокойной ночи и, откланившись, поспешил покинуть каюту. Когда он вернулся к Асмусу, тот снова сидел с трубкой и медитировал. Дым из трубки благоухал так, словно туда добавили змеиные жало или сушеных пауков. Глаза мага снова были стеклянными, он смотрел впереди себя, а мысли его находились где-то далеко. «Асмус!» – позвал Лео, но результата не увидел, маг по-прежнему витал в облаках и ни на что не реагировал. Пододвинувшись поближе, он поводил ладонью перед глазами мага. Реакции не последовало. Вздохнув, мальчик отвернулся. «Гав!» – рявкнул маг так громко, что мальчик подпрыгнул на месте. «Страшно! Всегда ожидай подвоха! Всегда, слышишь? И от всех! Запомни это и проживешь долго!» Маг расхохотался безумным смехом, после чего достал книгу и раскрыл на первой странице. «Садись и смотри сюда, я обещал научить тебя грамоте и сделаю это. Видишь этот знак? Это не просто знак, это буква А». Сказать по правде, обучение фехтованию давалось мальчику куда легче, знаки на страницах никак не хотели запоминаться, он постоянно путал их, точно запомнив только два или три. Его частые ошибки вызывали громкую ругань Асмуса, прерывающуюся взрывами истерического хохота. Обучение заняло больше двух часов, продолжали они уже при свете светильника. Наконец, мальчик смог запомнить с дюжину знаков и даже сумел прочитать два коротких слова. Удовлетворившись достигнутым, маг завалился спать, а Ля поспешил последовать его примеру, только светильник погасил. Растянувшись на своем сундуке, он вдруг подумал, что до сих пор не знает имени княгини. Нужно его узнать. Девочка ему понравилась, он даже нашел приятным приносить ей еду и развлекать разговорами. Спать долго ему не дали, утром его поднял Асмус и отправил к Кардифу. Тот как раз заканчивал приготовление завтрака, в виде каши с маслом и небольшой миски с сушеными фруктами. К этому он приложил еще небольшой кувшин со сладким напитком на основе меда. Как и в первый раз, Ля постучал в дверь, которая тут же открылась. «Заходи», — сказала ему девочка, отступая назад. «Я принес вам завтрак, княгиня».